она его не ненавидела больше. К тому же быстрая, как молния, мысль подсказала ей, что в нем одном ее спасение, что если Берон пойдет сейчас к государыне и будет сватать ей своего любимца, ведь императрица не найдет в себе силы отказать герцогу, и тогда, как зло, как жестоко посмеется над нею ее будущий свояк. Дрожь пробежала по всем членам Анны. Надо было выбирать. Выбирать как можно скорее, сейчас. С одной стороны, ждет ее впереди ужасное унижение стать женой сына курлянского конюха, который, несмотря на молодые годы, успел прославиться своей чванливостью и жестокостью. С другой стороны, ее решение ждет этот робкий, застенчивый принц, домогающийся ее расположения. И Анна решилась. «Ваша светлость», — проговорила она тихим, сочувствующим голосом. «Мы оба несчастливы. Постараемся же улучшить участь друг друга. Ваше участие ко мне тронуло меня. Не скрою, неглубокое чувство толкает меня к вам, а страх козни Берона. Он сейчас только сватал мне своего сына Петра. Вы, принц, являетесь моим спасителем от этого нового дерзкого выскочки. И я клянусь, сумею отблагодарить за это спасение вашу светлость и буду вам доброй женой». Говоря это, Анна Леопольдовна протянула принцу обе руки. Осчастливленный Антон Ульрих склонился к ним и горячо поцеловал. Глава 4. Торжество Горбуньи. Новое знакомство. А время не шло, а бежало. Точно на крыльях неслось оно. Наступило 2 июля. День, назначенный государыней для бракосочетания ее племянницы-принцессы. Целые полчища народа запрудили все протяжение от Летнего дворца до Невской перспективы, вплоть до самого Казанского собора, где ждет невесту, окруженный большой свитой, жених, принц Антон в вышитом золотом мундире, с кавалерственной лентой через плечо, с лицом, выражающим одно смущение, не знает, как встать, куда повернуться. Сотни любопытных глаз обращены на него. И несчастный принц не знает, куда деть собственные глаза, чтобы не встречаться со всеми этими взглядами, выражающими плохо скрытую насмешливость, как ему, по крайней мере, кажется. Ох, скорее бы привезли невесту, скорее бы кончилось все это и оставили бы меня в покое, думает бедненький принц. Судьба, точно подслушав это скромное желание, смилостивилась над ним. Волны народного потока, наводнявшего собой улицы, заколыхались, зашумели, едут. Едут, загудело кругом. Прежде всех показались великолепные кареты придворных сановников. Каждой из них предшествует не менее 10 лакеев и скороходов, переряженных арапами, в платьях, плотно обтянутых бархатом, с перьями на голове, как у индейцев. Впереди едет великолепная карета, предшествуемая помимо 12 слуг, 4 скороходов, 2 гайдуков, еще 2 дворянами. Это карета принца Карла Курлянского, младшего сына Берона. Белокурый мальчик выглядывает из граненых стекол, с 3 сторон окружающих пышный экипаж, и детское любопытство борется на лице не с детским гордым высокомерием, так свойственным семейству герцога. Еще в более пышной обстановке едет его брат, наследный принц Курлянский, неудачный жених принцессы Анны.